Они нашли Лу Силка в прекрасно оборудованном тире. Он давал указания Мозесу, парню, обслуживающему его, менявшему его мишени и подсчитывающему очки. Эмни познакомил их, и Силка вяло протянул руку. Среди талантов Силка было умение производить впечатление, будто он не обладает большой физической силой, и таким образом дезориентировать противника. Разглядывая его, Фрост и попался на этот крючок. «Май хорошо стреляет, мистер Силк», — сказал Эмни. «Он хотел бы принять ваши пари». Силк кивнул, глядя на Фроста, сказал: «А у тебя, сынок, есть $1000? А то попадаются хвостунишки». Фрост ощетинился. «Ты называешь меня хвостунишкой?» — он покраснел. «Ладно, прости, я верю тебе», — примирительно сказал Силк. «И не называй меня сынком, иначе я буду называть тебя дедушкой, понял?» Эмни счел нужным вмешаться. «Итак, джентльмены...» Подошел Мозес и протянул длинный кожаный футляр с 6 полицейскими пистолетами 38-го калибра. «Выбирайте, мистер Фрост», — сказал Силк. «Я пользуюсь своим собственным». Фрост внимательно смотрел оружие и, наконец, выбрал пистолет, который был особенно удобен в руке. Мозес поставил 2 мишени. «На серии из 5», — сказал Силк. «Бросим жребий. Кому начинать?» Жребий выпал Силку. Это вполне устраивало Фроста. Он сможет увидеть, на что способен этот одноглазый. Силк встал в стойку, широко расставив ноги и далеко выбросив вперед правую руку. Фрост считал, что такая устаревшая позиция не могла принести ему успеха. Прозвучал выстрел. Мозес посмотрел в оптическое устройство и нажал кнопку. Выдал на табло очки Силка, 25. Силк что-то проворчал и отошел в сторону. Фрост поднял пистолет, держа его 2 руками, выставив вперед немного правую ногу. Пистолет выстрелил. Мозес включил цифру 50. «Руку немного отбрасывает влево», — решил Фрост. Потом выстрелил Силк, тоже 50. Фрост прицелился, сделал поправку на снос и выбил 100. Они сделали еще по 3 выстрела. Мозес провел общий подсчет очков. У Фроста было 340, у Силка 225. Оставаясь совершенно спокойным, Силк вынул бумажник и отсчитал Фросту $1000. «Поздравляю, мистер Фрост, вы отменно стреляете. Может, попробуем еще раз? Ну, скажем, на 5000». Фрост колебался, а Силк, подначивая, сказал: «Я уже не молодой человек, пойду облегчусь», и он пошел в туалет. Фрост понял, что тот не тянул. Теперь Фрост не сомневался в успехе. «Не рискуйте, Майк, выиграли гранты, хватит», — посоветовал Эмни. «Этот малый слабоват», — сказал Фрост. «Надо его проучить и выставить на 5 грандов». Зазвонил телефон, и Мозес убежал. Потом крикнул: «Вас просят к телефону, мистер Эмни. Это мистер Зейглер». «Я скоро вернусь, Майк», — сказал Эмни. «Желаю удачи». Через 10 минут вернулся Силк. «Ну, мистер Фрост, продолжим матч?» Фрост кивнул. Пока они разговаривали, Мозес почистил оружие. «Где вы научились так здорово стрелять?» — спросил Силк. «В армии». «Вот как? Отличная тренировка. Теперь и начинаете вы. Может, хотите все 5 подряд?» «С удовольствием». Фрост взял пистолет и сбалансировал его в руке. 5000! Ничего себе подарок!» Он тщательно прицелился и выстрелил. Он увидел на табло цифру 450. Силк неуверенно подошел к барьеру и расслабленно держал оружие. «Отличная серия, мистер Фрост!» «Посмотри, на что способен дедушка», — сказал он, улыбнувшись. Вдруг все в нем изменилось, поджарое тело как бы ожило, и вялости в нем как не бывало. Он широко расставил ноги и выстрелил 5 раз подряд. Фрост чуть не проглотил язык. Этот придурок, видимо, сошел с ума. Он даже не целился. При такой огнестрельности нельзя даже было попасть в мишень. Как легко этот богач расстается с деньгами. Затем на табло появились цифры, от которых Фроста бросило в пот. 500. «Но, мистер Фрост, взгляните на мою мишень», — сказал Силк. Подбежал Мозес, передал мишень Силка Фросту. Черный кружок внутри был совершенно снесен. Фрост растерянно смотрел на мишень. «Его купили! Он попался на один из старых трюков!» «Неплохо! Как вы считаете, мистер Фрост?» — с ледяной улыбкой спросил Силк. «Вот вам и дедушка. Я не прошу у вас сейчас этих денег. Верните 1000, а на 4 остальных дадите мистеру Эмни чек. Он мне их потом передаст». После этого он направился к лифту, оставив просто с Мозесом. «Да, этот мистер Силк хитрец», — сказал он. «Он немало подловил здесь таких простаков, как вы». Фрост рассеянно посмотрел на него, а затем, бросив мишень, пошел к лифту.